Экзерцергаус. Экзерцергаус, находясь в центре города, подле Кремлевского сада, по Маховой, от Троицкого моста до Никитской, поражает колоссальностью своих размеров и может быть назван чудом архитектурного искусства, потому что нет нигде подобного ему. В подтверждение слов наших мы войдем в некоторые подробности о нем. С половины прошедшего столетия начали сооружать экзерцергаузы в больших размерах. Суровость климата и продолжительные зимы, препятствующие обучению войск, заставили в некоторых германских городах построить такие здания, где ни погода или температура воздуха не мешала бы экзерцициям солдат. Оттого и происхождение слова «экзерциргаус». Император Павел I велел построить несколько экзерциргаузов в Петербурге. Из них находящийся при Михайловском дворце наибольший. Когда после бедствий 1812 года Москва возникала из пепла, император Александр приехал в древнюю столицу и оставался в ней довольно долго. В Москве поэтому было собрано много войск, и оказалось особенно ощутительную необходимость в экзерциргаузе. Из многих проектов этого здания, поднесенных государю, был избран и утвержден составленный генерал-лейтенантом Бетанкуром. Но государь требовал, чтобы экзерциргаус был построен как можно скорее, и Бетанкур блистательно исполнил волю государя. Это здание, изумляющее смелостью своей архитектуры, окончено менее чем в полгода. Между тем, оно имеет 79 сажен длины и 21 сажень ширины. Закладка здания произошла в июле месяце 1817 года, и производство работ было поручено генерал-майору Карбоньеру. Фундамент здания углублен на 2 сажени, толщина стен 4,5 аршина. Открытие экзерцергауза последовало 2 декабря 1817 года. Внутренность здания представляет гигантскую залу, где свободно может маневрировать целый полк солдат. И над всем этим пространством прямой потолок не поддерживается ни одной колонной. Зала так велика, что огромные камины по стенам и окна, которые везде могли бы служить огромнейшими дверьми, кажутся только соразмерными в этом здании. В 30-х годах к восточной стороне здания пристроена небольшая церковь во имя святого Николая Чудотворца. Но она заметна только снаружи. Внутри же двери в нее обыкновенно заперты. В 1830 году кровля и потолок экзерциргауза были переделаны, так как старые показались опасными. Кроме своей знаменательной громадности, московский экзерциргауз достопамятен также несколькими празднествами, совершившимися в его стенах. Первое и самое знаменитое происходило во время коронации государя-императора Николая Павловича в 1826 году. Тут московское купечество имело счастье угощать своего государя со всем его августейшим семейством, множеством генералов и избранных чинов гвардии. Другое празднество подобного же рода было в 1839 году, когда через Москву проходил отряд гвардейцев, присутствовавший при открытии Бородинского памятника и затем при закладке храма Христа Спасителя. Купечество угощало гвардейцев, причем присутствовал и сам государь. В 1872 году в здании экзерцергауза помещались некоторые отделы политехнической выставки, причем из Александровского сада был сделан туда ход на подмостках, и в окна входили, как в двери. В настоящее время, помимо своего прямого назначения, здание экзерцергауза служит иногда местом выставок и грандиозных гуляний.